Нам нужен небольшой корабль с посадочным модулем и запас всего необходимого для длительного пребывания на дикой планете. Плюс оружие, медикаменты, припасы и многое другое. Думаешь, Аратанская империя — безопасное для тебя место? С сомнением спросил Дарс. Не уверен, что есть по-настоящему безопасное место для меня в этой галактике, и задумчиво потер подбородок. И ты им доверяешь. Дарс выглядел неубежденным. Аратанцам я имею в виду. Доверяю. Рассмеялся, но в смехе не было веселья. Нет. Я доверяю только силе кредов. Дарс обдумывал услышанное. Кианна тем временем произвела расчеты и вывела на экран примерное время в пути. До выхода из гиперпространства в первой контрольной точке 36 часов, сообщила она. Рекомендую экипажу отдых. Хорошо, но разбуди меня раньше, если что-то изменится, сказал Дарс. Обязательно. Когда Дарс ушел отдыхать, я откинулся в кресле и глубоко вздохнул. Напряжение последних часов потихоньку отпускало, но расслабляться было рано. Кианна, подготовь список всех наших ресурсов, провизии, запчастей, вооружения. Мне нужно знать, на что мы можем рассчитывать. Уже готовлю отчет. Экраны мягко мерцали в полутьме кабины, создавая почти гипнотический эффект. Я размышлял о том, как странно все обернулось. Еще неделю назад на астероиде я был уверен, что мой путь подходит к финалу, а теперь снова в бегах и уже не один. Надеюсь, Дарс не пожалеет о своем решении, пробормотал себе под нос. Глава 26 Дарс появился в рубке сонной и сразу спросил: мы уже в Аратанской империи. Нет, дружище, нам туда еще прилично лететь по времени. А ты уверен, что там безопасно? Я бы не сказал, что там безопасно, усмехнулся, глядя на Дарса. Понимаешь, сейчас на аварии каждый диспетчер на станции, как только видит этот челнок, сразу сообщает о нас за небольшое вознаграждение. Поэтому о нашем появлении становится известно сразу, как только мы появляемся в системе. Думаю, Аратан — это последнее место, где они станут меня искать. Наемники будут прочесывать ближайшие нежилые системы, возможно, проверить небольшую станцию контрабандистов. Но в саму империю соваться постесняются. Почему? Нахмурился Дарс. Аварские наемники в аратанских системах? Ты серьезно? Приподнял бровь. Поверь, аратанские наемники их сильно не любят. Это их конкуренты, а вы любите своих конкурентов. Вот так и они. Они совсем не званые гости на Аратане, да и местное начальство их совсем не жалует. Дарс все еще выглядел обеспокоенным. А если они решат рискнуть? Тогда их ждет масса неприятностей, пожал плечами. К тому же собираюсь выбрать систему, которая находится с большой вероятностью под усиленной охраной. Любой подозрительный аварский корабль там мгновенно привлечет внимание. Ты уверен, что это сработает? С сомнением посмотрел на меня Дарс. Нет, но других вариантов у нас особо нет. Встал с кресла и направился к бару. Будешь? Предложил Дарсу, доставая бутылку. «Не откажусь», — кивнул он, проводя рукой по лбу. «Знаешь», — нарушил молчание Дарс, принимая бокал с настойкой, «никогда не думал, что снова увижу родную планету». «Почему?» — спросил, возвращаясь в кресло. «После того, как нас забрали пираты, казалось, что дорога обратно просто невозможна. Потом попал в колонию, еле выжил, он сделал глоток и слегка поморщился. Думал, если выберусь из всего этого, буду просто продолжать жить здесь среди звезд. И что изменилось?» Сделал глоток из своего бокала. «Не знаю», — пожал плечами Дарс. «Может, когда он мне рассказал о твоих детях?» Честно говоря, после всей этой гонки почти забыл о словах Дарса насчет детей. Но если он был прав, где-то там, на его родной планете у меня кто есть? Конечно, если верить словам того парня из колонии. Вот только после всего случившегося у меня появились большие сомнения на этот счет. Этот парень мог просто соврать или что-то перепутать. «А ведь даже имен их не знаю», — тихо произнес, скорее для себя. «Что?» Не расслышал Дарс. «Говорю, даже имен их не знаю. Странное чувство. Узнаешь, когда мы туда доберемся», — усмехнулся он. «Если, конечно, успели дать имена. У нас это иногда затягивается». «Почему?» Поднял взгляд от бокала. «Суеверия всякие. Некоторые считают, что имя лучше давать после первого года жизни, когда младенец уже крепко стоит на ногах. Так больше шансов, что не умрет». «Понятно», — задумчиво кивнул. «До выхода из гиперпространства 10 минут», — сообщил Кианна. «Готовь системы к переходу», — выпрямился в кресле. «Проверь радары и подготовь защитные системы. Не думаю, что нас будут ждать сразу на выходе, но лучше перестраховаться». «Принято», — отозвался Искин. «Какая наша первая остановка?» — поинтересовался Дарс, допивая настойку. «Небольшая нейтральная система на границе с Аратанской империей. И сколько времени мы там пробудем?» Он отставил пустой бокал. «Нисколько, сразу уходим в гиперпространство и направляемся на гравитрон. Это уже Варатанской империи. Дарс подался вперед. Да, одна из пограничных систем, но достаточно оживленная. Там закупимся всем необходимым. Дарс кивнул, соглашаясь с планом. Выход из гиперпространства через 3 минуты, предупредил Кианна. Сосредоточился на управлении. Первый переход должен пройти гладко, но расслабляться нельзя. Звездные линии гиперпространства схлопнулись, и перед нами открылся вид на систему Наршада, маленькое красноватое солнце с несколькими планетами и внушительным астероидным поясом. Здесь отсутствовали планетарные колонии, находилась только орбитальная станция. Диспетчерская Наршада вызывает неопознанный челнок, раздался женский голос из динамиков. Назовите себя и цель визита. Активировал связь. Диспетчерская, это челнок Алдара. Следуем транзитом, к вам залетать не планируем. Последовала небольшая пауза, затем диспетчер ответила: «Удачного полета, Алдара». Выключив связь, добавил: «Лучше бы ты нас вообще не заметила». «Думаешь, уже сообщила». Напрягся Дарс. «Конечно. Хотел избежать этой системы, но через нее пролегает самый короткий путь в Варатанские системы». «Никогда не был в Варатанской империи», — признался Дарс, барабаня пальцами по подлокотнику. «Там действительно так опасно для таких, как я». «С чего ты так решил?» Удивленно взглянул на него. «Ну, ты же только что сам сказал про наемников, а я наемник», — пожал плечами Дарс. «Имел в виду хорошо вооруженный отряд наемников, а не одиночного наемника. На одинокого наемника никто внимания не обратит». «А, ну тогда ладно», — с облегчением выдохнул Дарс. «Кстати, а там много аварцев». «Обычно, да. Мы выбрали пограничную систему с большим торговым трафиком. Там полно представителей разных рас, и одним аварцем больше или меньше никого не удивит». «Вот только ты, по сути, не аварец». «А кто?» — недоуменно посмотрел на меня Дарс. «Аратанец».